Минут 10 девочка стояла в воде, достигающей подбородка, и пыталась ногой дотянуться до коряги. Вода уже вовсе не казалась ей теплой и ласковой. Хотелось поскорее завершить рискованное предприятие и выбраться на землю. Она отпустила ветку и шагнула к коряге. Не сразу, зажав гибкими пальцами правой ноги скользкую бумажку, стоя на одной левой, она перехватила рубль рукой и, крепко сжав его в кулаке, перевела дыхание и огляделась. Все шло отличнейшим образом. Капитан Сильвер достиг желанного острова и вырыл сокровище, закопанное 200 лет назад испанскими конкистадорами. Оставалось только запастись водой и съестными припасами да набрать новую команду по портовым тавернам, предварительно перестреляв старую. Вдруг что-то скользкое и тугое крепко обвило ее ногу и тут же отпустило. «Змея! Водяная змея!» — поняла Верка. Дернулась всем телом, заорала и с головой ушла под воду. Она барахталась, воя, хрипя, булькая и пытаясь дотянуться до слабой поросли травки на берегу. Странно, что теперь почти невозможно было нащупать ногами дно. Может быть, этому мешали ужасы и мерзения. При этом, молотя по воде кулаками, Верка не выпускала заветного рубля. Вдруг ее схватили за волосы, дернули, потянули, перехватили подмышками. Какая-то сила потащила ее вверх, вытянула на берег и больно проволокла животом по мелким камушкам и колючкам. Она сидела на траве и хныкала. Из носу текло по лицу, по содранному животу, с волос бежала вода. Над ней стоял большой мальчик из ремесленного училища и носком ботинка подталкивал ее, как дохлую мышь. — Дура! Встань! Шо расселась? Шо в арык полезла? Сейчас утопла б. Да пусть бы он и вовсе пинал ее своими ремесленными ботинками и ругался хуже, чем мать, даже и тогда Верка испытала б к нему величайшее доверие и благодарность. Он опять легонько поддал ей в бок носком ботинка. — Шо ты там забыла, придурочная? Купалась, что ли? Она замотала головой, улыбнулась и, глядя на него снизу вверх, рожала кулак с мокрым комочком рубля. — Ого! — восхитился он, схватил рубль и разгладил его на ладони. — Молодец! Выловила! Помахал бумажкой в воздухе, подул на нее. — Сейчас высохнет! — помолчал и искоса взглянул на Верку. Девочка все еще сидела на траве, худая, в мокрых, облепивших тело сатиновых трусах. Она тихо икала и блаженно улыбалась, смотрела вверх на могущественного человека. — Ну ладно, топай домой, — хмуро велел он, — а то он совсем синяя. Верка поднялась и доверчиво протянула руку за своим так тяжело добытым трофеем. — Ты шо? — ухмыльнулся парень. — Это мой рубль, поняла, головастик? Я его здесь утром посеял. Давай-давай, проваливай, надоело. Ничего еще не поняв, Верка в молчаливом недоумении глядела на него. Она ждала, когда могущественный, благородный спаситель отдаст ей ее сокровище. — Ну шо зенки вылупила? — крикнул он нетерпеливо. — Это мой рубль, ясно? Сунул бумажку в карман форменных брюк, повернулся и пошел в сторону ворот. — Отдай! — тихо попросила Верка, все еще не веря, что ее так страшно обидели. Побежала следом, повторяя: — Отдай! Отдай! В мокрых трусах было холодно, струйки воды сбегали по зябнущим ногам. — Обшла отсюда, придурок! Негромко и зло бросил он, а то сейчас врежу. «Отдай!» — упрямо повторила девочка, глядя умоляющими глазами. Он быстрым, бреющим движением смазал ее по затылку. «Еще?» — спросил. «Или отстанешь?» Но Верка была привычна к побоям. Она уцепилась обеими руками за форменную куртку, бормоча исступленно: «Отдай! Отдай! Это мой рубль! Я нашла!» Он стукнул ее еще несколько раз, не очень сильно, но когда понял, что эта липучка не отцепится, ребром ладони, что из силы, рубанул по худым рукам, не отпускавшим полу его куртки. Она взвыла, затрясла руками, а он, рассвирепев по-настоящему, бил ее уже от всего сердца кулаком по плечам, по голове, наконец пнул по ногам, и она повалилась на землю лицом в пыль. Он повернулся и пошел. «Сволочь!» — крикнула она с земли, задыхаясь от ненависти. «Гад! Сволочь! Шо?» — изумился он. «Ах ты ж!» Подбежал, но не стал бить, а уселся верхом ей на спину. «Ну, повтори! Шо-то я не расслышал!» Верка лежала лицом в пыли. Пыль набивалась в рот, в ноздри, к тому же она ударилась о камень перед глазами. Из носа в пыль натекала бурая лужица крови, грудная клетка была сдавлена под тяжестью сидевшего на ней верхом парня. Ненависть остро и больно перекатывалась в животе, булькала в горле. «Ну!» — он подпрыгнул и больно придавил задом ее спину. «Но повтори!» Надо было молчать, молчать, лежать, как мертвая. Тогда он встанет когда-нибудь, поднимет когда-нибудь с ее спины проклятый свинцовый зад. «Сволочь! Гад! Ворюга!» Плача и кашляя, повторила она ртом полным пыли и крови. «Сволочь проклятая! Чтоб ты сдох! Чтоб тебя разорвало!» «Ладно», — сказал он удовлетворенно. «На!» И снова ребром ладони рубанул ее несколько раз по шее, по спине, как отбивают кусок мяса для биточков. Но, видно, ему надоела глупая возня с этой злобной глистой. Он поднялся, поставил ногу в ботинке на ее тощую, как у кильки, спину, придавил легонько. «Лежи!» — приказал он. «А то весь встану, враз подохнешь!» Она лежала, молчала. Пыль набилась в рот, в горло, в сердце. Серая пыль была в сердце и хотелось умереть. Тогда напоследок он наклонился, оттянул резинку ее сатиновых трусов, и когда обнажилась, белая озябшая попка смачно харкнул на нее, захохотал и пошел прочь. Верка долго лежала на земле в темнеющем дворе, слыша, как где-то за кустами мальвы и сирени раздаются голоса детей, играющих в казаки-разбойники. Земля остыла от дневного жара, и глубинным холодом проникала в щеку, в грудь и в живот. Наконец она села, потрогала щеку, распухшую губу и пьяный зуб, покачала его немного грязным пальцем, попробовала потянуть, но решила оставить это огромной важности дело на завтра. Над высокими кустами мальвы желтым тусклым оком глядел на девочку фонарь из-под жестяного колпака. Из окон дома учительницы музыки изливался полонез Огинского. Со всех концов двора, из окон, с крылечек, матери созывали детей зычными, пронзительными, грозно спохватившимися голосами. Тут девочка различила голосы своей надсадный, словно измученный. — Верка! — звала мать и голосом обещала расправу. — Верка! Вера знала, что после каждого такого зазыва мать добавляла негромко: «Ну, явись только, сволочь!» Она поднялась с земли и поковыляла к дому.